эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 7 октября 2020 года, среда. В виртуальной студии находится Виктор Максименко. Здравия тебе, Виктор! Здравия всем! Светлана Большакова находится в чатах Народного славянского радио. Она будет следить за порядком и будет принимать ваши вопросы и реплики. И Евгений Роденко, это я, сегодня ведущий живого эфира. А тема сегодняшнего живого эфира – «Как получить повышенный крепкий иммунитет?». Единственный союзник, который помогает нам защищаться от всех болезней – это иммунитет человека. Где он находится и как его можно усиливать и контролировать, должен знать каждый человек. Наука утверждает, что кишечник – ваш второй мозг, влияющий на поведение человека. Исследования во всем мире связывают проблемы с кишечником с мозговыми нарушениями. Никак не выберетесь из депрессии? Возможно, проблема в кишечных бактериях? Вот такой интригующий анонс к сегодняшнему эфиру. Напомню, что в первой части Виктор расскажет нам, как повысить свой иммунитет, а во второй части ответит на ваши вопросы. Виктор, вступление я сделал. Передаю микрофон тебе. Расскажи нам, как в это время повысить свой иммунитет. Пожалуйста, Виктор. Благодарю, Евгений. Еще раз здравия всем слушателям. Да, тема сегодняшнего видео как раз, как получить усиленный иммунитет, где он находится и вообще, что он собой представляет. Ну, для начала хотел бы представиться тем, кто меня не знает. Зовут меня Виктор Максименков. Я тот человек, который решил проблему древних календарей и доказал, что у нас было раньше три Луны, что наши славянские легенды про 27 планет Солнечной системы верны, и поставил фактически космологию Солнечной системы и нашего строения Земли на место, но это я делал перерывами, потому что основная моя работа как раз познание того, как работает природа. Ну, соответственно, человек – часть этой природы, и он же больше всего получает сейчас шишек, потому что от этой природы он отрезан, а как раз иммунитет оказалось, что он связан с природой напрямую, и с природой человека, и вообще с природой даже всей в принципе. Потому что я вам сейчас расскажу и покажу, напомню, откуда же все-таки берется иммунитет и как работает фактически природа, в том числе и природа человека. Тем более, когда вы знаете, что у нас по жизни будет множество испытаний, но через все эти испытания нам поможет здоровье, а основа здоровья – это как раз иммунитет. Иммунитет. Но где этот иммунитет находится, что он собой представляет? Вот, например, приписывают Гиппократу такое выражение: «Все болезни начинаются в кишечнике». А ведь Гиппократ, ну, считается основоположником как бы античной медицины. На него как бы все ориентируются. Но почему-то в современном мире об этом, мягко говоря, не говорят. А наоборот, делают все, чтобы про это забыть. Но если мы на это обращаем внимание, почему же все болезни начинаются в кишечнике? Потому что здоровый кишечник – это основа иммунитета, оказывается, нашего. То есть в процессе пищеварения основные процессы переваривания и всасывания проходят в тонком кишечнике. Там же располагается до 70% структур иммунной системы человека, то есть 70%, куда уже больше. То есть, и именно об этом мы должны побеспокоиться в первую очередь, тем более в наше неспокойное время, когда иммунитет выходит на первый план. А люди, даже не зная, где он находится, как его восстановить, как его контролировать, очищаться, о чем мы и будем говорить. Так что проблемы с кишечником сказываются на всем организме. Инфекции, упадок сил, лишний вес, высыпание на коже, аллергические реакции и так далее. Вы думаете, в чем проблема? А проблема может в самом простом – в вашем кишечнике находиться. То есть нарушение в работе кишечника, ослабление иммунитета, проблемы со здоровьем, в том числе и те, которыми уже с марта месяца борется весь мир. А ведь там, скорее всего, больше болеют именно те, у кого иммунитет ослаблен, то есть проблемы с кишечником.

убийство этих молочных бактерий и термическая обработка, и неправильным выращиванием продуктов питания, и уже другими факторами, типа алкоголь, курение, антибиотики и другие факторы, которые только ухудшают наше состояние организма. А мы должны жить так, чтобы помогать своему организму, а не подменять те же его функции. Понимаете, в чем суть-то? То есть вот почему молочнокислые бактерии в природе содержатся везде. Вот даже описание, что содержатся в официальных источниках, где они встречаются. На листьях, фруктах, овощах, зерна, а также в наружных и внутренних покровах человека, животных, птиц, рыб. То есть везде, во всей живой природе. Поэтому почему? Это основа иммунитета этой природы. Я это доказал в своих видео на канале, как раз как работает природа, потому что это всего, честно говоря, больше всего времени занимало, потом нужно было найти первооснову. Вот они были найдены. Это молочные кислые бактерии, которые живут на глубинах от 5 сантиметров и глубже. Они не любят кислорода, и они содержатся во всей живой природе. Если же мы это можем увидеть, опять же, то же яблоко взять, опять же, мы видим молочную кислоту внутри. Откуда она там взялась? Да, она фактически помогала яблоку расти, накапливать витамины, потому что через корни она попадает в плоды. И по-нормальному как раз потом просто можно яблочко залить водой, просто залить водой, и оно само сквасится. То есть вода превратится в полезную пищу, и она будет насыщена витаминами, и яблочко усвоится на 90-100%, а не на 30%, как если его съесть в сыром виде. Да, летом можно поесть и в сыром виде, но приходит зима, можно вспоминать и про сквашенные продукты. При том, что если мы берем опять же то яблоко, то нужно помнить, что дерево вырастает из косточек, а значит косточки содержат все необходимое для жизни. Поэтому нужно есть не только мякоть, но и не забывать, что основа жизни находится в косточках. Так что именно поэтому славяне и вообще в селах люди едят яблоко вместе с косточками. То есть основой мощи природы, из которых и должно вырасти дерево. Значит, там все есть богатые витамины, микроэлементы. И лучше всего они усваиваются после сквашивания. Поэтому ведическая мудрость гласит, если вы питаетесь правильно, то лекарства вам не нужны. А если вы питаетесь неправильно, то лекарства вам не помогут. Почему, вы теперь понимаете? Наша задача поддерживать организм, понимать его процессы работы, понимать, откуда идет этот источник, что там не корова его дает, а земля, мать земля, живая, здоровая. И поэтому оно содержится везде. То есть все, что перед вами представлено, вся эта зелень в нормальном состоянии должна содержать в основе как раз молочные бактерии, которые дают ей витамины и нормальную как бы усвояемость и нормальное состояние сквашивания. Но если же эти все овощи, фрукты выращиваются неправильно, а, например, обрабатываются дрожжами, используются не именно, например, перегной используется, слово гной, я думаю, никому не надо объяснять, то на первое место выходят дрожжевые грибки. Они же считаются первыми причиной закисления организма, болезни, уничтожения иммунитета, ну и развития раковых заболеваний, потому что грибок кандида, он как раз имеет дрожжевую природу. То есть это как раз вторая сторона медали, то есть негатив. Они в природе нужны, но если вы молочные бактерии убили, то начинают развиваться дрожжевые бактерии, которые несут зло, как бы несут закисление, болезни, ну и в итоге совсем даже нехорошую смерть. Поэтому, когда мы видим, ну это я хотел бы напомнить, что не каждое яблоко там полезно, мягко говоря, все зависит от того, как его правильно вырастили и обработали, потому что если вы не съедите сырым его, а можете оставить на некоторое время, то увидите, что оно начнет или плесневеть, или гнить. То есть, а это то, что в нем содержится. То есть сами собой овощи, фрукты по факту не являются панацеей. Они еще должны быть правильно выращены, правильно приготовлены. А я имею в виду сквашивание, конечно. И если вы взяли что-то там на базаре, овощи, фрукты, бегите в дом, вот сейчас иммунитет подниму прям по самые не балуйся, то вы, мягко говоря, можете сильно ошибаться. Да, вот мне это проще, я просто могу измельчить, например, яблочко, вставить туда ВП-метр, померить, какой он дает показания, и понять, продукт здоровый или нет. А люди-то не знают и об этом, и не понимают, что и сейчас ГМО-бандиты, сейчас это обработка пестицидами, гербицидами, удобрения, которые там, чтобы росло все как на дрожжах, побыстрее.

И это характерно вообще для всей природы, а не каких-то ее там частей. То есть это обеспечивает иммунитет и человека, и животных, и, соответственно, и даже растений. То, опять же, отходы жизнедеятельности, они, нужно их обрабатывать молочными бактериями, они будут сквашиваться. И у нас будет не, как говорится, перегной, который несет вот эти дрожжевые грибки, а у нас получается гумус, то есть правильные кислоты. Поэтому слушайте, слышите, понимайте, откуда все эти первоисточники, ну, чтобы вы поняли, как привести в порядок и себя, объясните другим. Так что я предлагаю сделать выводы, потому что вопрос ответственный, но, в принципе, повторить то, что я сейчас говорил, кратко, что единственный наш союзник, который помогает нам защититься от всех болезней, это иммунитет человека. Где он находится, как его можно усилить и контролировать, должен знать каждый человек. Я вам назвал все очень простое, как проконтролировать. Все болезни начинаются в кишечнике. Ну, это приписывают Гиппократу, ну, и подтверждает современная наука. Теперь вы понимаете, почему. Потому что здоровый кишечник – это основа иммунитета. В процессе переваривания, пищеварения, основные процессы переваривания, всасывания проходят в тонком кишечнике. Там же располагается до 70% структуры иммунной системы. Так что проблемы с кишечником сказываются на всем организме. Инфекции, упадок сил, лишний вес, высыпание на коже, аллергические реакции и так далее. Также наука утверждает, что кишечник – наш второй мозг, влияет на поведение человека. Современная психиатрия тоже ошибочно утверждает, что психологические проблемы вызваны нарушениями на балансе химических веществ в мозге, но, скорее всего, исследования показывают, что вызываются проблемы с кишечником, а потом уже мозговые нарушения как бы идут. Поэтому никак не выберетесь из депрессии, возможно, проблема и в том числе в кишечных бактериях. То есть современный мир, он фактически так организован, что множество факторов способны нарушить эту микрофлору кишечника. Это и прием антибиотиков тех же, неправильное питание, стрессы, курение, алкоголь, плохая экология. Все это происходит нарушение микробного баланса кишечника, то есть дисбактериоз. Вы теряете свой естественный иммунитет. Наоборот же, полезные микроорганизмы, то есть лактобифидобактерии, переваривают пищу, синтезируют витамины группы В, поддерживают тонус и защитные силы организма, являясь природными антибиотиками, тормозят развитие вредоносных бактерий, грибков. Они первыми принимают удар антибиотика, некачественной пищи, стрессов и гибнут, поэтому их нужно восполнять. А на свободное место приходят вредные бактерии, которые известны триллионы. То есть нам, дружественных, известно 400, а против нас триллион. Проверить, правильно ли у вас работает кишечник, легко. Количество приемов пищи и количество стула в день должно совпадать. Это говорит о нормальной работе кишечника. То есть наука вывела более 400 дружественных видов бактерий, которые формируют наш иммунитет и помогают усваивать пищу. А основные из них – это лакто- и бифидобактерии. То есть молочные бактерии, которые изначально живут в почве на глубине более там, ну, 5-8 сантиметров. Именно эти бактерии участвуют в формировании здоровых продуктов питания и самой почвы, то есть здоровья вообще всей природы. Так, продукты питания, не прошедшие сквашивание, усваиваются на 25-30%. При этом продукты питания после сквашивания усваиваются на 90-100%. В 2-3 раза больше полезных веществ в них образуется. И они жизненно необходимы как раз для человека, его здоровья, иммунитета. Древние цивилизации об этом знали, поэтому в прошлом была широко распространена культура питания на основе сквашивания всех даров природы. Широко известны зерновые квасы, закваски для муки, сквашенные молочные продукты, квашеная капуста, яблоки, сливы, огурцы и даже мясо. То есть все. Квасилось не только, чтобы сохранить, но и приумножить иммунитет, ну и как раз получить максимальное усвоение. А это значит минимум пищи, максимум полезности. Вот на такие выводы я опять хотел вас натолкнуть, потому что, как вы видите, проблемы с иммунитетом есть у многих. Его нужно содержать в тонусе, он получает удары и от вирусов, и от различных других негативных факторов. Об этом я хотел вам напомнить в этом эфире. Поэтому мой доклад завершен. Я думаю, можно приступить ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Евгений? Да, Виктор, благодарю тебя. У меня только пару вопросов к тебе. У меня первый вопрос, вот когда по поводу квашивания. Если человек ест пищу необработанную, ему нужно квасить квашеную капусту, принимать или не надо? Все всему свое время. Потому что сыроедение очень актуально летом. Но как приходит зима лучше добавлять квашеные продукты питания. Как я и показал, ведь люди не в состоянии проконтролировать качество сырых продуктов. То есть вы же не можете сказать, что вы сами их вырастили, отвечаете, что там нет гербицидов, пестицидов и дрожжевых грибков, удобрений каких-то страшных, которые сделали. По виду это ведь нормальный продукт. ОВП-метра у вас тоже нету. Чем будете контролировать-то? Нечем. Поэтому я же хотел обратить ваше внимание, что сыроедение даже овощей и фруктов, которых вы купили в магазине, ничем не отличается от любых негативных процессов. То есть вы можете считать, о, это хорошо, а на самом деле как? Это одному Богу известно. То есть ОВП-метра нет, вы не контролируете этот процесс, вы не понимаете, что вы купили. Вы его не сквашиваете, значит, вы не получаете максимальное усвоение. Все равно те же сыроеды, они, если их послушать, они сами утверждают, как говорится, что у них минимальное усвоение. Что они поели, то из них и вышло. Извиняюсь за подробности, но так и есть. Если вот послушать, как они говорят, то есть у них минимально усваивается пища сырая. Потому что, опять же, максимальное усвоение выделяется те же энзимы для, если человек ест там зелень с мясом. Если же просто зелень, вообще без ничего, сырую. Да, как, на каком-то периоде это прекрасно, тем более, когда она выросла у тебя, ты знаешь, как она росла, как ее обрабатывали. Если же ты просто пошел в магазин и купил что-то зеленое, то ты мог купить себе гигантские проблемы. А вот если эта штука сквашена, именно не сброжена, вот заметьте, сброжение – это дрожжевые грибки, а сквашение – это молочные. Вот, вы, вот всего два вида. Молочные – это сквашивание, дрожжевые – это сбраживание. Вы же не можете отрицать, что вино делается тоже природным способом. То есть, если там много этих дрожжевых грибков, вы тот же виноград подавили, вы получите вино. А это закисление организма, тот же спирт внутри вас будет развиваться. Так, а виноград же вы сырой могли съесть. То есть, у вас процессы сбраживания пошли в организме. У вас, как говорится, вино производится внутри организма. Вам это точно надо? А когда это прошло сквашивание, уже все. Там, как говорится, намного более безопасны любые негативы. Там разложила молочная кислота. Поэтому я при сквашении всем всегда говорю, вы низ не берите и вверх выбрасывайте. Потому что все самое плохое либо опало вниз, разложилось, либо поднялось вверх, если оно легкое. Поэтому вот все мои ролики про сквашение, которые мы на Славянском радио много раз рассматривали, я всегда предупреждаю, не берите низ и вверх. То есть вверх выбросили и низ не берите. А все остальное можете и воду пить, как бы фрукты есть, овощи. Вот же в чем суть. Вот это же я и пытаюсь донести, что дважды два – четыре, что есть всего-то два состояния. Но простая зелень, она ничего не гарантирует. От слова совсем. Потому что как надо сейчас выращивается вся она? Быстрее, быстрее, быстрее. Как она быстрее растет? На дрожжах. Что они туда вносят? Дрожжи они туда вносят. Еще какие-то сумасшедшие пестициды и гербициды, чтобы защититься. То есть оно неприродно выращивается, это все. Оно выращивается побыстрее и подешевле. Ну а по кому этот удар идет? Да по вам же идет. А где вы берете эту зелень? Вы же ее сами не выращиваете. Все в городах живут. В супермаркете. Ну в лучшем случае на рынке. А вы уверены, что она нормальная? Вы что, проконтролировать не в состоянии? А вот если бы вы ее сквасили, тем более, я же говорю, вы... Осенне-весенний период, то есть осень, зима, весна. Потому что это будет нормальное состояние, организму требуется больше энергии, чтобы защититься от холода. А сквашивание обеспечит и максимальное усвоение, и максимальную защиту. Вот же в чем суть. То есть простая зелень еще ни о чем не говорит. Ни овощ, ни фрукт, она говорит ни о чем. Контролировать вы не в состоянии, понимать вы не хотите или не можете пока не будет у вас какого-то опыта, пока вас не дойдет простое, элементарное, что все идет из земли. Неправильно делаешь, будут проблемы. Но проблемы будут выглядеть первое время хорошо. Немножко оставите, там плесень появится, гнить начнет. А откуда гниение? Там внутри все. Поэтому говорят, ешьте сырыми, пока не сгнило. А то увидите, какая жуть там. Вот же в чем суть, Евгений. И до этого я пытаюсь докричаться, что каждый это может проверить и проконтролировать. Тот же ОВП-метр, PH-метр, ТДС-метр, все это есть. И современный мир можно использовать нам на благо. Использовать приборы контроля, чтобы увидеть, соответствует оно там нормальной микрофлоре кишечника, там, показаниям этим ОВП-шным минусам. То есть восстановительный потенциал несет эта штука или не несет. Вот же в чем суть. Я надеюсь, я ответил на этот вопрос. Да, Виктор, благодарю тебя. А подскажи, как наш организм относится к кашам? Гречка, рис, другие. Не с квашеным плохо, 30% усвоения. Не, он уж вареный. Опять же, неизвестно качество этой каши. Как ее выращивали? Ее же выращивали так же. Забахали туда минеральных удобрений, полили какими-то средствами защиты от вредителей. Ну и куда оно пошло? Почва. Из почвы оно куда пошло? В эти каши. И при том, наша каша какая, до которой еще не добрались ГМО-бандиты? Амарантовая. А ее нет. Ну и никто не умеет ее готовить, скажем честно. Да, амарант мощный. Вон там, вот смотри, я когда готовлю себе амарантовый хлеб, у меня всего лишь 20% амаранта в самом хлебе. То есть он в 5-6 раз мощнее всей остальной муки по всем содержаниям витаминов, минералов. Почему? А до него ГМО-бандиты не добрались, понимаешь, в чем дело? И он все равно вот попадает, он такой в 6 раз мощнее любого продукта, почему его нужно добавлять чуть-чуть. Вот ты назвал каши, они же, это же та же самая зелень. То есть принципы выращивания те же самые. Вот тебе ответ. Поэтому их тоже желательно сквасить. Ну, будет интересный результат. Вот вы попробуйте. И сквасили, а потом уже варите. Кстати, опять же, я же показывал и на хлебе, и на мясе, что продукт, прошедший сквашивание, можно проводить термическую обработку, не бояться. Почему? Потому что молочные бактерии, которые после сквашивания, они все равно выживают. Они все равно выходят на первый план. То есть их там столько много, что уже термическая обработка им не вредит. Надо быть очень внимательным, когда что-то покупаешь себе. Овощи, фрукты, зелень. Да, самое главное понимать технологию процесса. Понимаешь, в чем дело? Чтобы вы понимали, что если вы пришли там, купили какую-то зелень и какую-то кашу, то вы сделали, ну, в лучшем случае, треть работы. То есть вы не знаете, что вы купили, вы не знаете у кого. Вам нужно научиться контролировать, вам нужно научиться обрабатывать дополнительно, если есть хоть какие-то сомнения. Чтобы себя максимально обезопасить и получить по максимуму. Потому что вареная даже каша, если она даже прекрасная, она просто у вас, если кишечник забит, она вообще не усвоится. То есть там, ну, 20% будет усвоение. Если в кишечнике даже есть нормальная микрофлора, ну, а вы ее не сквашивали, ну, опять же, будет 30% усвоения. То есть нужно начать дружить со сквашенными продуктами питания, что делали наши предки. Делали не от того, что у них холодильника не было, а от того, что у них, как говорится, мозги были. И нормально работала кишечник, и, соответственно, мозговая активность. Так что это все было бы смешно, если бы не было так грустно, в какой ситуации мы находимся. Виктор, а ты упомянул, что делаешь хлеб из амаранта. А вот хлеб из полбы ты делаешь? Из полбы, из кукурузы, из другой муки. Да, у меня разных множество этих видов. Он тоже из полбы хороший. Ну, нормальный хлеб, близкий к белому. Ну, просто полба более полноценная. Да, у меня разные виды я делаю, но принцип-то один. Я их все равно сквашиваю, понимаешь? Я же дрожжи-то не использую. То есть я сначала сквашиваю, а потом уже со сквашенного сырья делаю хлеб. Вот без государственных дрожж. Не, у меня дрожжей, я такое даже, как говорится, на пушечный выстрел на порог не пускаешь. Даже на порог не пускаешь. Не пускаю, потому что, ну зачем, понимаешь? Ну, так, проблемы так хватает в нашем мире, еще мне их размножать. Я размножаю сквашивание. Я все сквашиваю. Я квасю тут с утра до ночи, скажу вам честно. Ну, не я, молочные бактерии так квасят. Ну да. У меня еще к тебе вопрос. Вот многие люди, когда им заболевают, они начинают кушать чеснок и лук. А вот как ты к этому относишься? Я вот слышал, что чеснок с луком, когда попадают в кишки, они убивают и полезные, и неполезные бактерии, то есть полностью все очищают. Как ты к этому относишься? Ну, дело в том, что тот же чеснок и лук можно сквасить. Чеснок и лук не являются панацеей, иначе мы просто с вами не болели, да? А мы все равно, конечно, болеем. И по чесноку и по луку там много есть, они и позитив несут, и негатив. Тот же чеснок, он влияет на мозговую активность, то есть очень сильно там есть вещества. Поэтому чеснок и лук не являются, они являются, скажем так, приправами. Они являются там хорошими добавками, если у вас ничего нет, а вы живете на севере. Но я бы лучше использовал Иван-чай. Это царь чаев. Там он покрывает все потребности. Вот люди, которые не понимают, что такое Иван-чай, что такое амарант, ваша жизнь проходит зря. Я вам сразу говорю. Именно они обеспечивают все потребности человека в витаминах, минералах. Амарант не зря зовется цветком бессмертия, не зря его запретили, потому что он обеспечивает еще аминокислоты, то, что находится в мясе, фактически мясо, рыба, незаменимые аминокислоты, из которых состоит человек, которым нужны, их просто нечем заменить. То есть почему наши предки сидели на этом амаранте, на иван-чае, им даже это уже было достаточно. То есть тот же процесс квашения, вы же поймите, в чем суть. Если есть процесс сквашивания, вы с ним знакомы, вы, попадая в любую критическую ситуацию, грубо говоря, у вас есть килограмм зерна, и вы можете прожить там месяца три на одном килограмме зерна, потому что просто водой его заливать, эту воду пить, и у вас будут вырабатываться минералы, полезные микроорганизмы, и еще и как раз будет вырабатываться белок молочный, одноклеточный, полезный, на котором корова живет, и вообще все млекопитающие. И вы, в принципе, я же говорю, это разложили там килограмм зерна в 2-3 банки, залили водой 3-литровой, и пьете этот квас, и вы никогда не помрете, и будете еще здоровы. И еще, как говорится, очистите организм. Даже в самой критической ситуации. Вот же в чем суть. То есть можно сквашивать бесконечно, просто воды там добавлять, да и все, воду менять. И молочные бактерии будут брать энергию из воды. Понимаете, в чем суть? И они будут давать, умножать эти... как раз и белки, и витамины, и минералы, потому что, опять же, сквашивание, оно не просто дает возможность усвоить, оно максимизирует это количество. Почему все чаи у нас сквашены, вся продукция сквашенная, хлеб сквашенный, да даже мясо мы квасим. Все мы квасим, у нас нет того, что не сквашивается, ну, по-нормальному. И в народной культуре то же самое, просто я в своей работе, как говорится, ну, когда искал все эти моменты, смотрел, как же работает природа. Я смог отследить эту цепочку от земли до, фактически, до обратно до земли, когда попадают отходы жизнедеятельности. Их тоже нужно обрабатывать молочными бактериями, потому что они не досквасились в основном. И когда их обрабатываешь молочными бактериями, то, например, отходы жизнедеятельности животных и человека, они не гниют, а превращаются в гумус. Идеальное удобрение. То есть вот эту всю цепочку я отследил, подтвердил, что все, веточку мы сквашиваем, землю мы сквашиваем, грибочек, там, не знаю, мясо, что угодно мы сквашиваем, все равно получаем молочные бактерии. И если побрызгать молочными бактериями отходы жизнедеятельности, они вместо того, чтобы излучать неприятный запах и превращаться в перегной, превращаются в гумус. Нет ни запаха, ни мух, ничего. Это идеальное удобрение для земли нашей. А отсюда выстреливает такой факт, что ни в коем случае нельзя теребить землю на глубину более 5-8 сантиметров. То есть нет смысла ее обрабатывать глубже. Мы убиваем полезные бактерии. Почему плуг запрещен во всех развитых странах? Но не совсем развитые люди его продолжают применять, потому что не понимают принципы работы природы. Теряем плодородие земли. Мы получаем минимум, а больше проблем. По виду, ведь наука признается, Евгений, наука признается, даже яблоко, которое сегодня лежит у вас в магазине, в нем полезных веществ минимум в 3 раза меньше, чем то яблоко, которое было 100 лет назад. Куда они их дели? А вы не пробовали выращивать ни на дрожжах? Попробуйте, будет больше полезных веществ. На молочных бактериях, на гумусы выращивайте, хватит на перегной его или на химических удобрениях. Тут же за собой тянет все, понимаешь, в чем дело? Это же не только здоровье человека, это же здоровье животных, здоровье земли. А если здоровая земля, здоровые продукты, опять же, здоровый человек, животные и природа. Тут же оно все взаимосвязано. Вот же в чем суть. Полностью согласен с тобой, Виктор. Ну что ж, первая часть тогда у нас подходит к концу. Сейчас я тогда поставлю отбивочку и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 7 октября 2020 года, среда. В виртуальной студии находятся Виктор Максименков, Евгений Роденко и Светлана Большакова. В чате принимают ваши вопросы и реплики. Тема сегодняшнего живого эфира – «Как получить повышенный крепкий иммунитет». Напомню, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org в чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Итак, Виктор, первый вопрос не по теме. Задает Рамиль Баязитов. Чем отличается слово «здравие» от «здравствуйте»? Здраво – это система здоровья славян, которая объединяет в себе здоровье тела, души и духа. Все вместе это называется здраво. Мы пока и с телом не разобрались, но я видео показывал устройство человека, где показывал, где душа, куда выходить в дух. То есть вот система здраво, то есть система здоровья, гармонии тела, души и духа. Ну, а здравствуйте, можно сказать, что чтоб у вас все это было одновременно. Можно так это интерпретировать, скажем так. Вопрос задает медоед Барсук. Так все же молоко и все молочные продукты, то бишь из-под коровы, это разве естественно? Мы же не телята, чтобы употреблять молоко животных другого вида, или все иначе? Вот этот медоед Барсук как раз прослушал нашу лекцию или рановато задавал вопрос. Потому что я объяснял, что я лично против свежего молока. Вопрос, почему? А потому что оно усваивается на 30%, там есть иммунитет коровы, там есть вот это коллагены какие-то, то есть от которых у них там рога растут. То есть там есть вот эти вещества, которые либо нам не нужны, либо плохо усваиваются, или вообще не усваиваются. То есть зачем тогда нам пить сырое молоко, когда мы можем подождать 2 дня, получить те же сметану крестьянскую, ее сливками еще зовут, получить тот же творог, который он усваивается на 100%, потому что все это уже прошло сквашивание, то есть оно уже разложилось, и получить сырую воду, сыроводку, которая вообще основа для приготовления всех продуктов питания, пей ее сырой, она идеальна, она содержит минимум вообще чего-то вредного, она идеальна для вашего организма, для восстановления иммунитета. А теперь что предлагают нам? Нам предлагают сырое молоко. Мы уже определились, там много негатива, тем более от других видов животных, там от коровы, потому что там, я же говорю, вот эти вещества, которые там они используют для строения рогов своих, копыт, плюс оно усвоится только на 30%. Зачем нам его пить сырым? Нет никакого смысла. Нам лучше подождать, пока оно пройдет сквашивание. Опять же, что нам предлагают? Творог. Ну какой творог? Вареный. Взяли, сварили молоко, дают вам творог. Говорят, нате. Ну, так там же просто концентрат вот этих вот веществ, которые не усваиваются организмом человека. Да, вкусно, но они не усваиваются, забивают нам как раз кишечник, не усваивается организм. Зачем его есть? Нет смысла никакого. А, я же повторяю, а сквашенный творог, который просто в теплом месте постоял там 2,5 дня, мы получили сметану, из которой получили живое масло. И вот это уже живое масло, вот эти сливки от этой сметаны, вот этот творог, который, его если нагреть, он вообще в воду превратится. То есть там нет никаких веществ, которые зашлаковывают наш организм. И сыроводка, чистейшая вода, которая полезна для иммунитета, на которой нужно все готовить. Вот это можно и даже нужно всем пить. Причем с любого молока, там козы или коровы, лошади, какая разница кого. И даже если мы посмотрим, например, древние тексты, то видно, что, опять же, у славян в первую очередь шла в ход сыроводка. То есть именно они ее пили не воду, а сыроводку, потому что вода плохого качества была, ну, тем более, если ты в походе, а пили вот сыроводку, у тебя есть, бери, поехали пить. Она восстанавливает организм нормальный, а не вареный. Опять же, вам же сыроводку предлагают, вот сыр сварили, вот вам отдали, типа вареный, говорят, это сыроводка. Нет, она не сырая. Она вареная, это вареновка какая-то. Вот здесь же и понимание сути. В чем суть, в чем разница? Что нам подходит только то, что прошло сквашивание максимально. В том числе от других животных. Это нам не вредно. А то, что не готовое и именно подходит именно для детей этих животных, конечно, нам наносит вред. Так зачем нам этот вред? Мы сквасим, получим только полезные вещества. Вот почему я против сырого молотка, вареного творога и подобных веществ. Того же твердого сыра, потому что он, ну, в принципе, на тех же принципах, как и творог делается. То есть он плохо усваивается, забивает там организм, и потом от него еще нужно очищаться. То есть несет... Зачем нам проблемы, когда мы можем получить максимальную прибыль во всех аспектах жизни? И при том, я же говорю, все, что мы съедим такое, оно усвоится не больше, чем на 30%, еще забьет нам кишечник. Вот поэтому давайте сквашивать, и тогда получим максимум полезного. Вот такой ответ. Благодарю тебя, Виктор, очень правильно сказал. Реплика от медоеда Барсука. Еще в деревне помню такое лакомство, как моченые яблоки. Вкуснятина. Ну так о чем? Почему яблоки? А сливы моченые, а груши, а моченые огурцы, те же помидоры, те же а капуста. Ну скажите, что все это супер дорого, недоступно. Да, это доступно, это и сейчас нормально сделать-то. Это и сейчас должно быть у каждого. В том-то и проблема, что вы ориентируетесь больше там на банан, чем на квашеную капусту. Потому что квашеная капуста, как говорится, нет рекламы, не камильфо. Вы не на моду ориентируетесь, а на здоровье свое ориентируетесь. И на мозговую деятельность нормально. Питайтесь всякой гадостью. Всякая гадость в мозги лезет. Вот и мысли темные. Вот и дела темные. И результат. Болезни и ранняя смертность. Мой тот же прадед, он дожил до 90 лет, имел 11 детей. Притом не имел никакой господдержки, магазинов, ничего этого не знал. А ему почему повезло? Еще не было внедрения вот этих дрожжей. А нам уже не везет, потому что у вас хлеб дрожжевой, все продукты, в том числе и зелень, выращена на перегное, все нормально, по виду зелень. А на самом деле это одни проблемы. Вы покупаете за свои деньги, покупаете себе проблемы. И причем покупаете в 3 раза меньше, чем вы усвоите. Ну, вы хоть, как говорится, по деньгам тогда считайте. Купили сквашеной капусты, сэкономили в 3 раза больше денег. Еще и на антибиотики не потратились, потому что они вам не нужны. Они вам не нужны просто. То есть 4-кратная экономия. А вы говорите, денег не хватает. Так может, не хватает умственной деятельности? Не хватает понимания природных процессов и народных традиций, что они не на пустом месте выросли. Нет безделия и глупости. От того, что это было полезно, конечно, нужно понимать процессы и, как говорится, тот же вареный творог делать по минимуму. Ну, поэтому понимайте процессы, происходящие в природе, и организовывайте на этой основе это ваше питание и здоровье организма, себя, своей семьи, других родственников, потому что вы будете примером для других. Вопрос задает медоед Барсук. В городе квасить сложно самому. Что нужно? Есть ли набор основных квашеных продуктов хотя бы на сезон? Благодарю. Все мои слушатели в основном живут в городе и квасят вообще без вопросов. Для сквашивания нужна только емкость. Точка. Больше ничего. И продукты. И продукты добавляйте. Да. И желание. Желание вы поставили на... Ну, у вас, я надеюсь, есть подоконник. Поставили туда 3-литровые банки. Ну, купите, если нет. Ну, должны быть в хозяйстве старом. И вы туда в одну банку запихнули апельсины, в другую запихнули, что вы там хотите себе еще, в третью напихали огурцов, залили водой, вот вам и сквашивание. Ну, это все на самом деле очень просто. Просто можно сквашивать солью, без соли. Кстати, соль к сквашиванию не мешает, что самое интересное. То есть вы можете сделать соленые огурцы, помидоры, потому что вы же понимаете, что если оно будет белеть, для сквашивания нужна всего лишь плюсовая температура и вода, точка. Причем вода может быть даже из-под крана. Я же вам говорю, не берите только низ и верх, потому что там вся самая зараза пойдет наверх и на низ. Зачем мы разбирали каждый раз, как квасить хлеб? Как квасить там, опять делать квас зерновой? Да там 5 секунд. Ну, например, как я квашу хлеб? У меня есть сыроватка, я туда намешал себе замес муки. Залил сыроваткой, размешал и поставил в теплое место. Это я вечером размешал, на утро у меня все готово. Сколько я потратил времени на замес? 5 минут? Сколько я потрачу времени на то, чтобы замесить тот же хлеб? Ну, еще минут 5-10. Он немножко подошел, все, запихиваю его в духовку. выставил время и до свидания. 180 градусов на 40 минут. Ну, сколько я потратил времени? Меньше часа. А этот хлеб я буду есть месяц, ну, там, 2-3 недели, смотря ж какой буханка, грубо говоря. Если килограммовая, то недели 2. Я сколько денег себе сэкономил? Сколько времени сэкономил? На лекарства сэкономил? И сколько я потратил времени, чтобы его сделать? 5 минут там, может, там до получаса здесь, пока там замесил, пока поставил, пока вынул из шкафа. Сколько времени я потратил? Нисколько. У вас что, духовки нет? Да должна быть у вас духовка. Вы что, не в лесу живете? У вас что, батареи нету с подоконников? Да есть у вас батареи. У меня люди квасят апельсины, говорится, огурцы, помидоры дома, молоко. Кто-то попытался бананы сквасить, так там... И запихнул банан в сквашенное молоко. На следующий день все молочные бактерии погибли. Вот вам и бананы, понимаешь. Так что вот такие дела. Да, сквасить в городе легко и приятно. Ну, сквасите не вы, а молочные бактерии. Там с капустой много возни, а все остальное вообще. Вы можете получить либо квашеные продукты, грубо говоря, тогда вы максимально банку набиваете, и не давайте им всплывать, у вас такая крышка из-под вина есть, чтобы она как бы не всплывали наверх сами фрукты, овощи. В теплое место поставили, все, она там через минимум через 3 дня, а по-нормальному, если это полностью сквасить этот фрукт, овощ, то там уже через неделю будет готов ваш овощ. То есть можно, например, каждые дня 3 с него забирать воду приятную, а потом через неделю такого сквашивания съесть этот фрукт или овощ. Ну, то есть, ну, там много вариантов, это мы много раз рассматривали. Можно сделать зерновой квас, ну, там, попробуйте его сделать. Можно персики сквасить, да что угодно можно сквасить. То есть, обезопасить себя. Вот и все. То есть, это легко и приятно. Ведь квасится же не механизмы, не машины. Квасится молочные бактерии, температура, точка. Даже если у вас нет УВП-метра, увидели, что жидкость стала белой с молочным привкусом, может, все нормально, процесс квашения идет. Для контроля ВП-метр использую. Как бы вообще все понятно. Квасить можно и нужно, и легко, и просто там, где есть плюсовая температура. Надеюсь, в вашем доме она есть. Почему его в деревнях использовали? В деревнях еще меньше условий, чем в городе. А квасится легко и приятно. Следующая реплика. Задает Анжела Шимшур. Так антисептик убивает молочнокислые бактерии, которые находятся на коже? А как вы догадались? Конечно, антисептик вообще все убивает. Поэтому у вас полезная микрофлора должна быть. Нет, ну руки-то нужно мыть. Вопрос в том, чтобы у вас в кишечнике все было хорошо. И тогда оно будет быстрее восстанавливаться во всем организме. Это вся положительная микрофлора. И у вас где сейчас молочные бактерии? У вас все сквашенное. У вас не сквашенное все, а наоборот, на дрожжах и произведено, и обработано. Опять же, та же зелень обрабатывается, чтобы она не гнила, там какие-то нанесены полироли, обработка специальная. То есть какие там молочные бактерии, они везде уничтожены на всем протяжении жизни. Потому что, о ужас, оно сквашиваться начнет. Так какой же это ужас? Это дар природы, говорится, дар богов. А современные технологии стараются вообще уничтожить все в ноль, чтобы не было никаких процессов. Вот, мертвая еда, вот это оно. Вы сравните, раньше сквашивали все бурлило в погребе. Сейчас же, например, ту же помидоры как закрывают? Убьют все, вообще там ничего не шевелится, все сварили в ноль. Говорят, о, помидоры у нас какие крутые. Так они мертвые, ребята, вы убили все полезное. Вы будете есть мертвую еду. Откуда и вы сами не живые, а полумертвые? Вас любой ветер дунул, все, вы больны. Вы побежали антибиотики пить, сделали еще хуже. Все, до свидания. Поэтому прожили не 144 лета, как нормально, а не больше 70, и начали болеть уже с 30. Откуда? Незнание процессов природных. Не хотите думать головой, ну, значит, расплатитесь за все своим здоровьем, проблемами на всех жизненных этапах. Вот же в чем суть. Поймите первооснову. А квасить легко и приятно. Подружитесь с этими продуктами. Вспомните народное творчество, сами проявите свой, как говорится, азарт в квашивании в домашних условиях. Не надо квасить бочками. Квасьте хотя бы там пол-литровую какую-то упаковочку. Уже один персик сквасьте, не надо там 10 килограмм. Попробуйте квашеную воду, а потом напихайте персика в баночку и попробуйте через неделю сами персики. Ну, в таком духе. То есть это много там нюансов, они все разложены в наших предыдущих видео. На моем канале это «Как работает природа», ну а на Славянском радио это эфиры со мной, как раз там и живая вода, и принципы сквашивания, и работа природы, мы все это рассматривали отдельно. Благодарю, Виктор. Вопрос задает Натали. Натали, здравствуйте. Что вы можете сказать про солнцеедов? Правда, что человек способен питаться только энергией солнца? Спасибо. Так человеку вообще не нужна грубо материальная пища, я вам секрет открою, в принципе, никакая. А вот когда мы изучали принципы строения человека, я аж объяснял, зачем мы вообще едим. Вот зачем мы принимаем грубо материальную пищу? Она нам не нужна в принципе, она нам только проблемы несет. Мы можем не только там на солнце, мы можем на прану вообще перейти, напрямую, нам ни солнца не надо, под землю куда-то зарыться и жить прекрасно, без еды, без воды, без дыхания даже. А мы едим, дышим, там, воду пьем. Зачем нам это надо? Мы взаимодействуем с грубой материей. Мы высокодуховные существа, пришедшие из духовных миров. Одухотворяем своими действиями, в том числе и едой, материю. Она с нами взаимодействует. Животных мы содержим для этого. Чтобы эти души могли подняться выше, приобрести человеческий вид в итоге. То есть есть человек из духовных сфер, а есть человек из грубоматериального мира. Этим обеспечивается прямой путь всех душ из грубой материи даже в божественные миры. То есть он открыт. Вопрос только в духовном развитии. Вот зачем мы вообще едим грубоматериальную еду, содержим животных и вообще взаимодействуем с грубой материей. И себе получаем опыт взаимодействия на самых нижних уровнях, потому что Земля – это пограничный мир. Дальше уже как бы некуда развиваться, только деградировать. Почему здесь и трудно, потому что здесь грубо материальность. Мы привыкли к душевному, к духовному. Поэтому солнцееды, праноеды – это все нормальное состояние человека, который возвращается в духовные миры. Потому что по тем же книгам мы знаем, что и питание не нужно, и даже потом, когда человек высокоразвит, ему и дыхание даже не нужно, и сон не нужен. Ну, это как бы постепенно он отказывается, обратно уходит в высокодуховные сферы. Два вопроса подряд задает медоед Барсук. Первый вопрос. А что скажете насчет касторового масла и лимонного сока для очищения? Годится? Благодарю. Ну, касторовое масло, да, очищает. Скажем так, по-взрослому. Аж бегом. Аж поэтому я бы рекомендовал все-таки, даже может лучше способ не умывайкина, он может даже более щадящий. Потому что касторовое масло очистит так, что там за неделю не надо, там будет за один день. Но я как бы не хотел, я вам не показывал эти способы, их много разных. Лучше держитесь способа не умывайкина, он такой более-менее щадящий. Они все, конечно, ну, с изюминками, но все-таки держитесь не умывайкина. Поэтому лучше так, как я сказал, да. Касторовое масло просто ускорит намного быстрее этот процесс сделает. Какая-то вторая часть вопроса. Второй вопрос. А как насчет хлебобулочных изделий? Что, любое изделие из муки бетонирует сосуды? Что думаете? То, которое не прошло сквашивание, конечно, оно вредно. То есть как получается хлеб? Опять же, два варианта. Или сквасить, или что? Или при помощи дрожжей. Дрожжи – закисление организма, хлеб – это клей, оно все заклеит у вас. Забьет кишечник, сосуды. А сквашивание – это все расщепление. Оно все легко усвоится, в жидкое, в кислоты ваше желудка попадет, все оно разложится, ничего забивать не будет. Вот же вам два варианта, о чем же речь. Вас кормят сейчас дрожжевой продукцией. Хотя еще 50 лет назад она была на основе сквашивания. Вот и поймите. Но, опять же, сквашивание, любая сыроватка, любой молочный продукт подойдет для сквашивания. Не обязательно делать сквашивание из самого зерна, выжимать этот продукт. Можно там ложечку сметаны добавить, живой, дома полученной, и будет все нормально. Благодарю. Светлана Голубь спрашивает. При приеме сильных антибиотиков что кушать, чтобы предотвратить дисбактериоз? Благодарю. Ну, опять же, сквашенные продукты питания, все. Все, что прошло сквашивание. Квашеная капуста, огурцы, помидоры, яблоки, йогурты. Ну, йогурты там проблема, что они все убивают, потом дают одну бактерию, там она все это съедает. То есть там небольшое разнообразие. Вот в чем суть. Ну, а сквашенные Продукты питания, та же зелень различная, ну так там разнообразие этих бактерий, они быстрее вам кишечник засеят. То есть у вас будет все нормально. Пьете антибиотики, тем более сквашенных продуктов должно быть вообще целая гора. Ну, йогурт можно добавить для разнообразия. Благодарю. Вопрос задает Натали. Натали. Сода современная содержит добавки от слеживания и так далее. Вы считаете, не опасно пить такую соду? Спасибо. Опасно ничего не делать. А сделать раз в год такое очищение, будет все нормально, при том, что вы дальше ешьте больше сквашенных продуктов питания, все у вас станет на свои места. Предлагайте другие варианты быстрого очищения. Я знаю такие, пробовал их и могу подтвердить. У нас все другое, запомните, понимаете? Вы боитесь чего-то одного, при этом 99% остального пропускаете и не замечаете, что у вас оно и в питании, и в жизнедеятельности ничего ж не поменялось. А испытывать просто страх и ничего не делать, это намного хуже, чем сделать и восстановиться быстро. У вас и так жизнь бьет каждый день по здоровью. А там, если и будет какой-то урон, то вы моментально восстановите сквашенные продукты. Тем более соду же, наверное, не надо килограммами кушать. Ну, конечно, там же речь идет про чайную ложку без горки. Это вообще минимальная доза, если человек весит килограмм 70 тех. И всего там 7 дней. Сникерса всякой ерунды больше находит. Да, то есть вы в день идете по городу, вы вдыхаете заразу столько, а потом начинаете бояться соду. При том, что кишечник у вас забит. При том, что я говорю, да ладно, там раз в два года тогда делайте, как бы не надо там каждый день. Это ж раз в год или раз в два года процедура, и то я не две недели как не умываю, а на неделю вам советую. То есть вообще щадящий режим. Так он вам пользы сколько принесет. Но если вы это сделали, так и заселяйте организм сквашенными продуктами. Давайте сквашенные. А тем более, как говорится, не заразу все какую-то пихайте. Тем более, если она даже зеленого цвета, это ничего не значит. Все внутри, а внутрь вы контролировать не умеете. Как она контролировать, я же рассказал. Вопрос задает Ольга. Скажите, пожалуйста, как полезен яблочный уксус? У нас и так всего кислот этих навалом. Вам еще уксуса яблочного не хватало. Уксус имеет очень большой плюсовой показатель. Вот если бы у вас был его помет, вы увидели. Это закисление. Он полезен в очень конкретных случаях. Ну, и то я вам здесь не скажу, как его применять правильно. Я бы вообще не советовал на уксусы сильно упирать. Так что имейте в виду, это очень сильное закисление. То же самое вино превращается в уксус. То есть если этот, скажем так, алкогольные напитки вредны, то уксус, он идет уже за алкогольные напитки, потому что он еще хуже по закислению. Но и с другой стороны, он может что-то там хорошо растворяет. То, что вы себя позабивали, ну так а зачем хорошо растворять, когда у вас там прочистились той же содой, заполняйте молочными бактериями, не сами все сквасят, все растворится молочной кислотой натуральной. Вот, так что так будет лучше. И меньше уксуса, у вас и так все закислено, вам еще уксуса не хватает. Вопрос задает Иван. Скажите, пожалуйста, чем можно вылечить псориаз? Да начинайте с очистки кишечника. Опять же, очищением, очищением, все очищением, стабилизация, гармонизация организма, правильные продукты питания. Просто у вас организм уже до того засорен, что начинаются проблемы. А где они вылезут, вот это вы там что-то видите, а что-то не увидите. То есть это нужно пить живую воду делать, пить воду сквашенных продуктов, дружиться с сквашенными продуктами питания. То есть очиститься, это то, что вы раньше никогда не делали, скажем честно. И представьте, сколько лет вы нарабатывали себе эти проблемы, и за один день вы это не решите. Это совершенно другая жизнь должна быть. В том-то и суть. Чтобы организм у вас начал работать нормально и самоочистился. Потому что у нас вообще нет ограничения на жизнь. У нас каждые 7 лет организм обновляется. Но если он у вас забит, зашлакован, забит грязной водой, а в воде у нас много глины и песка, закислен всякими различными кислотами, то у вас просто прекращает происходить смена клеток, и вы что? Вы не стареете, вы дряхлеете, болеете и умираете. Хотя нет лимита на смертность в организме. Есть неразумность существ, похожих на людей, а ведущих себя хуже, чем животные, потому что животные даже не будут делать то, что делаем мы. Вот и обретайте разумность, понимание природных процессов, и у вас не будет никаких проблем. В том-то и дело, избавиться можно от любой болезни. Вопрос не в том, вопрос только стоит как. Как вернитесь в нормальную систему питания? И будет все, очиститесь, перейдите на нормальное питание, знаете, как его делать, совершайте очищение, и будут у вас положительные сдвиги во всем. То есть у вас или перестанет оно развиваться, или вообще прекратится. Но это нужны годы правильной жизни для того, чтобы человек дружил сам с собой, с природой, с пониманием процессов. Вот же в чем суть. Благодарю, Виктор. Оля Тракслер. Добрый вечер. Вопрос. Что скажете насчет замороженных ягод овощей? У меня такие есть. Я их вынимаю. Что делаю? Евгений с ними, когда я их вынул в заморозку. Квасишь. Квашу, правильно. А как ты в точку? А как ты знал? Ты 5 знал. С плюсом. Я их квашу. Добавляю муки, могу пирог сделать, могу с творожком вот тем сквашенным смешать. У меня получается такая каша-малаша, все сквасится, и я его так прихустну с чем-нибудь и, как говорится, с чайком запиваю. И у меня йогурт такой натуралис свой собственный в любое время года. То есть в любое время года я могу сквасить, получить себе пирог, могу получить себе начинку для каких-нибудь, ну, же других видов выпечки, а могу просто сквасить натуральным, ну, замороженные фрукты, туда творожка бахнул, все это помешал, вот у меня йогурт натуральный, грубо говоря, вечером достал, на утро оно живой творожок все это сквасил, потому что, ну, оно ж мороженое, оно как бы или уснуло, я ж не сквашивал эти зелень, она просто замороженная, да и все, то есть она сквашивание еще не прошла, а я ее достал, творожком залил, перемешал, оно сквасилось, потому что творожок мощный, ему там много не надо времени. И прекрасно усвоилось на 100%. Поэтому, как говорится, еды идет мало, она идет, хочешь сквашенного, идешь в погреб, хочешь мороженого. У меня есть, в России производят эти шоковую заморозку. Морозилки шоковой заморозки. Как же она там называется, ну, потом скажу. Есть, стоят шоковая заморозка, то есть без разрушения продуктов питания. Я делаю шоковую заморозочку, достаю, у меня с творожком смешал, с квашеным, свеженьким. Вот тебе йогурт настоящий. Ну, чайком запил, вот тебе красота. Йогурт натуралис. За, как говорится, окном зима лютая, а у нас, как говорится, весна или лето, потому что все свое, все свежее. Такие вот дела. Аж слюнки потекли от твоих рассказов. Вопрос задает Натали. Натали, как вы относитесь к грибам лесным? Полезны они человеку? Они вообще основа жизни. У нас вообще предки сидели, самое здоровое питание, споровое питание именно грибами. И я всегда обращал внимание, что любое многолетнее растение и человек без симбиотических микроорганизмов, которые именно живут в грибах, он жить нормально не может. То есть любые многолетние растения, деревья, они должны иметь свой определенный гриб, иначе они растут неправильно совершенно. То же самое можно сказать и о человеке, это фунготерапия называется. Высшие грибы, запомните, могут вытеснять низшие грибы, те же дрожжи. То есть лечить раковые заболевания и многие другие. Называется это фунготерапия. То есть без грибов никуда. И наши славяне их, опять же, не сколько жарили, а солили, то есть сквашивали. Или сушили, но потом опять сквашивали, когда надо. А в чем мы готовили? Со сметаной. Зачем? Сквашивали, а потом уже готовили. Или солили. А соление – это то же самое сквашивание, только с добавлением соли. Вот и все. Уловите разницу? Конечно, ели симбиотические грибы, там белый гриб в первую очередь. Лисички гоняют всех паразитов. А вы от паразитов тоже никогда не чиститесь. Вы что думаете, у вас их нет? Я вас расстрою, они есть практически у всех. Сколько раз вы чистились от гельминтов? Да нисколько. дельминты выделяют токсины, и у вас может проявиться вообще непонятная какая болезнь, а проблема будет в дельминтах. А лисички выгоняют любых вредителей. Например, есть грибы, которые хорошо стимулируют иммунную систему. Я же говорю, заставляют уходить грибы низших порядков, а это раковые опухоли. Ну, медицина использует это. В медицине только бабки давай. Какое там лечение? Кому оно надо? А древние использовали. Но это вообще непаханное поле, скажем так, потому что в народной культуре оно сохранилось. Опять же, в грибах находятся молочные бактерии, подтверждаю, во всех видах, все квасил, все нормально там как раз. А если ненормально, выходят дрожжевые. Так что грибы – это основа жизни. Ну, правильные грибы. Правильно. Симбиотические. Благодарю. У нас еще три вопроса. Вопрос задает Сюзанна. Здравия. Вопрос. То есть можно купить овощи и фрукты в магазине городскому жителю и квасить, если нет огорода? Благодарю. Даже нужно. Можно сразу купить с квашеным, если нет возможности, купить и квасить, по крайней мере, подружиться с этим продуктом питания, потому что с квашеных продуктов питания у вас практически сейчас нету. Вот же в чем суть. Квасьте все. Я спрашиваю, а что квасить? Я говорю, все квасьте, квасьте все. А нам попробуйте, что вам больше по вкусу. И квасьте для начала по минимуму квасьте. Не надо сразу там 10 литров забивать. Квасьте по чуть-чуть. Смотрите на радио все рекомендации. Смотрите на моем канале, как работает природа. Все ж мы это обсуждали. Просто это там с десяток эфиров таких. Квасить можно и нужно все. Нет возможности купить, квасьте сами. Вот смотрите. Опять говорят там, нету денег, да? Вы купили 3 литра молока. По определенной цене, грубо говоря, натурального, не обработанного, не пастеризованного, нормально. Вы его оставили на сквашивание. Что у вас в итоге получилось с него? У вас получилось около 250 до полукилограмма сливок, ну или сметаны, крестьянской, назовем ее так. Вы получили килограмм натурального творога, который вообще он ничего не забивает, он полностью раскладывается в организме, на 100% усваивается, то есть там нет ничего уже. И получили где-то, ну, литра полтора, вот это до двух сыроватки. То есть вы потратили 3 копейки, грубо говоря, а получили на 10 раз больше товаров. И они в разы полезнее, чем простое молоко. Понимаете, в чем суть вообще? Тут и экономия, и здоровье. И можно ли это делать? Так нужно это делать. Тут-то и дело, что никто не делает. А вопрос, а какое время вы потратили? Ну вот купили вы, грубо говоря, там нашли рынок, там банка молока, бабушка продает, да, купили эту банку молока, поставили у себя в доме в тепло, над батареей. Прошел день, образовался вершок, ну это будущие сливки. Вы его сняли в пол-литровую баночку, простой ложечкой деревянной, чтобы баночку не побить. И в холодильник поставили, у вас через сутки будут еще натуральные сливки или сметана. Из них можно, если взбить, сделать, получить масло. Потом вы то, что осталось, размешали ложечкой, у вас через сутки вверх поднялся творожок, внизу осталась сыроватка. И вы взяли какое-то сито, туда творожок выбросили, сыроватка вниз спустилась, ну, какой-то тарелочке, емкостью. И все, у вас творожок, сыроватка и сметанка, которая может стать маслом. Сколько вы потратили на это времени? Ну, может, минут 10 за все эти 2-3 дня. Что вы там стояли, готовили, электричество включали, вы ничего не делали. Поставили банку над батареей, потом собрали вершок и размешали. На второй день, грубо говоря, отделили творог от сыроватки. Вас поставили все это в холодильник, я говорю, сметаны до полкило, килограмм творожка, 1,5-2 литра сыроватки. Вы ничего, а покупали вы молоко, ну свежее, ну грубо говоря, да? И такая же песня с любой зеленью. Вы купили тот же самый, например, ну, не знаю, какой-нибудь мандарин. Кинули его в баночку с водой, там, ну, смотря какой там, треть должна быть заполнена вот этим продуктом, мандарином, там, литровая или какая. Вы через 2 дня получили уже активированную воду на халяву. Она будет белая, с привкусом молока. Произошла активация, пейте, пожалуйста. Так 3-4 раза сквасили этот продукт. Воды с него слили, попили, можете его есть уже. Почему? Он полностью сквасился уже. Вы и так выпили все в жидком виде. Ну а то, что там было трудно усвояемое, оно уже сквасилось, уже можно его так есть, он усвоится на 100%. Что вы делали? Водой заливали и все, и сливали. Работы, конечно, вагон. А инструментов сколько надо, цельная емкость. И больше ничего. Ну, кроме того, что вы туда покладете или положите. То есть это трудно только когда ничего не делал. А когда ты начинаешь делать, ты понимаешь, блин, так это легко, это вообще ни о чем. Это вообще ни о чем. Сделал, да и пользуйся. Такие дела. Вопрос задает Алексей Макеев. Животик у непьющего мужчины. В чем причина? У нас есть проблемы не только физиологические, но и информационные. То есть тут вопрос может быть в кармических вопросах, а может быть в том, что как раз вы-то кишечник не очищаете. Вам же сказал причину, вы когда наедаетесь? Когда приперлись с работы. Когда кишечник отдыхает. Поели, пища идет в кишечник, а он спит. Насколько перерабатывается это питание? Мы не знаем, процентов на 20. Может меньше. А насколько нагрузка на пищеварительную систему? Максимально. Куда это все откладывается? В жиры распихивается. Вот вам и животик. Плюс токсины, плюс забитый кишечник. Все это откладывается где? В кишечнике. Раздувается кишечник, значит, образуется животик. Квасьте, очищайте. Может быть, и малоподвижный образ жизни какой-то. Ну, туда же, да. Мы как живем? Сидим. Все, что хочешь, может быть. Да, нет, тут все вместе, понимаешь, тут комплекс. То есть тут и информационные вопросы, и материальные, неправильное питание, неправильный образ жизни и так далее и тому подобное. То есть и кишечник забит, и сидячий образ жизни, и время питания неправильное, и само питание неправильное. Ну, все, короче, все неправильно. Вот проблема и отсутствие очищения, в принципе, вообще. Результат он не заставит себя ждать. Благодарю. Последний вопрос на сегодня задает Ирина Невская. Подскажите, пожалуйста, как вылечить варикозное расширение вен? Ну, дело в том, что я говорил, вены – это вина. У нас ноги – это прошлое. То есть у нас какая-то вина перед прошлыми поколениями. В основном это недостаточное количество детей. То есть это не только наши болезни родом из информационного поля. Запомните этот вопрос. То есть все, что мы делали, мы, наши предыдущие поколения – плюс сюда добавляется сидячий образ жизни, передавливание этих потоков. Плюс у нас, между прочим, в ногах, в икрах находится два дополнительных сердца. Ну, в кавычках, понятно. Поэтому нам нужно проходить 3-5 километров в день. Если мы этого не делаем, у нас венозная кровь застаивается, плохо потом отходит. И что у нас образуется? Проблемы с венами. И, соответственно, ожироги – это наше прошлое. Плюс сюда добавляются кармические проблемы. У нас получается как бы наслоение одного на другого, у нас проявляет, то есть сейчас у многих женщин тоже проблемы с венами. Это вина перед прошлыми поколениями, которая усугубляется нашим образом жизни. Плюс женщины, они связаны с чем? С землей. А вы живете где? На асфальте. Значит, негативную энергию не сбрасываете. Она где у вас застаивается? В ногах. Куда она идет? Проблемы с венами. То есть малоподвижный образ жизни, сидячий, невыполнение долга перед родом, отсутствие дружбы с природой. Почему вас на море тянет? Мо – это как бы восстановление невидимых структур тела. Ма – это материя, а мо – это невидимые структуры. Мо – ремонт. Вот вам нужен ремонт тела. Почему? Хочу на море. Да нет, вы ремонт тела хотите. Дружите с землей. В теплое время года ходите по земле, а не по асфальту. Пяточками, и пускай энергия негативная уходит, и движение. Ну и, соответственно, там препараты на основе косточек винограда или сквашенного винограда, потому что они укрепляют сосуды. Поэтому не допускайте застоя крови в нижних конечностях. Ходите, потому что это природные наши деяния. Имейте в виду. Благодарю тебя, Виктор, за ответ. Очень много благодарности сейчас в чате тебе пишут наши слушатели и зрители. И наш эфир подходит к завершению. И по традиции скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Да, наше счастье в наших руках. Мы должны понимать основу процессов, чтобы вместо того, чтобы нам кто-то рассказывал небылицы, вы могли сами проверить это использовать достижения и прошлых цивилизаций, и нынешней, брать лучшее, вместо того, чтобы использовать худшее. И понимать, как работает и природа, и что человек – часть этой природы, и никуда мы от нее не денемся, и если нас от природы оторвать, мы болеем и гибнем. Но эти процессы можно остановить, затормозить, пустить вспять, если вы будете заниматься своим здоровьем, распространять эту информацию на других и пояснять людям, как это работает. То есть вы будете меньше болеть, у вас будет более крепкое здоровье, меньше проблем. Любая проблема требует от нас вмешательства, чтобы ее решить. Но решать ее нужно комплексно, одни колеса, эти таблетки не помогут. Чем больше аптек, вы видите, тем больше проблем. А если вы обратитесь к те же таблетки, то увидите, что там основа как раз многие молочные бактерии. Так а зачем их покупать, тратя миллионы, когда можно делать все естественным путем? То есть дружите с культурой, дружите с природой, дружите сами с собой, совершайте самообучение, самообразование, и все у вас пойдет на лад. Вот мой посыл всем, кто нас слышал и слушает. Благодарю, Виктор, за этот интересный и познавательный живой эфир. Очень важная и интересная тема. Кишечник – это наш второй мозг. Он не просто переваривает пищу, он еще ответственный за интуицию. Помните, в русском языке сохранилось выражение «кишками чувствую» или «нутром чую», поэтому относитесь к нему бережно. Прислушивайтесь к своему организму, учитесь интуитивно считывать ответ организма на поступившую в него пищу. Как вы себя чувствуете после еды, тяжело вам или легко, хочется вам спать или вы полны сил и энергии? Правильное питание – залог здоровья. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей, 7 октября 2020 года, среда. Тема сегодняшнего живого эфира – «Как получить повышенный крепкий иммунитет». В виртуальной студии находился Виктор Максименков, сегодняшний исказитель. Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики. И Евгений Роденко вел сегодняшний живой эфир. Благодарю всех, кто принимал участие в сегодняшнем живом эфире. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.